2. Древняя сокровищница. «Здесь был не только сад», — произнесла вскоре Сьюзен. «Когда-то здесь был замок, и мы стоим во внутреннем дворе». «Я тоже думаю, что это был замок», — ответил Питер. «Вон там все, что осталось от башни, а это развалины лестницы, которая вела на вершину стены. А теперь посмотрите на те ступени. Они сохранились лучше, такие широкие и не очень крутые. Они ведут прямо к дверному проему. Там, наверное, находилась дверь большого зала». «Судя по виду развалин, это было много веков назад», — сказал Эдмунд. «Да», — согласился Питер, — «очень много веков прошло. Хотел бы я знать, сколько именно и кто тогда здесь жил». «А ты знаешь, все здесь наводит меня на очень странную мысль», — задумчиво произнесла Люси. «Правда, Люси?» — оживился Питер. «У меня тоже какое-то непонятное ощущение». Он снова погрустнел и медленно оглядел развалины. «Мысль очень странная, но и весь этот день такой странный. Нам надо выяснить поскорее, куда мы попали и что все это значит». Разговаривая, они пересекли двор и вступили в дверной проем. Некогда эта дверь вела в зал. Теперь и зал выглядел почти так же, как двор, потому что потолок давно рухнул. Сейчас это было еще одно густо поросшее травой и маргаритками огороженное место, только поменьше размером и с более высокими стенами. Вдоль дальней стены еще сохранилось возвышение, приподнятое фута на три над полом. «Интересно, это и в самом деле был зал?» — спросила Сьюзен. «Тогда зачем вон то возвышение?» «Ну, глупышка», — сказал Питер, охваченный странным волнением. «Неужели непонятно? На этом возвышении стоял королевский стол, и во время пиров и трапез за ним восседал король со своими самыми приближенными вельможами. Можно подумать, что ты забыла, как мы сами совсем недавно восседали на таком же возвышении в нашем парадном зале. В нашем замке в Каир-Паравелле», — мечтательно и отрешенно подхватила Сьюзен. «Помните, он стоял в устье самой большой реки в Нарнии. Неужели я когда-то смогу забыть об этом?» «Если бы вернуть то время», — вздохнула Люси. «А знаете, давайте играть, будто мы снова в Каир-Паравелле. Ведь этот зал, наверное, был почти таким же, как наш парадный зал». «К сожалению, сегодня нам придется обойтись без пира», — сказал Эдмунд. «И потом уже слишком поздно, чтобы играть. Поглядите, какие длинные тени. Вы заметили, что жара спала?» «Да, если мы собираемся переночевать здесь, надо позаботиться о костре», — согласился Питер. «Спички у меня есть. Пойдем посмотрим, где тут можно набрать сухих веток». Все признали разумность его слов, и следующие полчаса ушли на поиски хвороста. Дети уже знали, что в саду, по которому они прошли к воротам, дров не найти, и поэтому решили осмотреть другую часть замка. Выйдя из зала через маленькую боковую дверцу, разумеется, теперь от нее осталась лишь дыра в стене, они оказались в настоящем лабиринте каменных бугров и впадин. Некогда это были коридоры и комнаты замка, но теперь все густо заросло крапивой и дикими розами. Наконец им удалось найти широкий пролом в стене. За ним сразу начинался лес. Он был гуще, темнее и непроходимее того, что рос на берегу перед замком. Здесь нашлось достаточно сухих веток, поваленных деревьев, сухих листьев и еловых шишек. Дети сновали туда-сюда с охапками сушняка и хвороста, пока на возвышении в зале не выросла внушительная куча дров. Когда они вышли в пятый раз, то сразу за залом натолкнулись на колодец, заросший бурьяном. После того, как бурьян выдернули, оказалось, что колодец с еще сохранившейся каменной облицовкой очень глубок и полон чистой, совершенно свежей воды. Потом девочки еще раз сходили в сад и нарвали яблок, а мальчики тем временем разожгли на возвышении костер. Они решили, что в этом месте ночью им будет уютнее и теплее. Когда костер разгорелся, к сожалению, далеко не сразу, пришлось затратить на него уйму труда и, увы, спичек. Все сели к огню и начали готовить ужин. У них не было ничего, кроме яблок, и дети попытались испечь их, насадив на кончики прутьев и закопав в костер. Но печеные яблоки без сахара оказались невкусными. Пока яблоки были горячими, их нельзя было есть, потому что они обжигали пальцы. А когда остыли, стали ужасно кислыми. Поэтому пришлось довольствоваться свежими яблоками. Эдмунд сказал, что по сравнению с таким ужином школьные обеды просто великолепны. «Сейчас я бы не отказался от хорошего ломтя хлеба, намазанного маргарином», — добавил он. Остальные согласились с Эдмундом, но дух приключений овладел ими настолько, что, предложи им в эту минуту вернуться в школу, ребята дружно отказались бы. Когда последнее яблоко было съедено, Сьюзен направилась к колодцу напиться. Она вернулась, держа что-то в ладони. «Посмотрите», — произнесла она сдавленным голосом, — «я нашла это возле колодца». И, отдав вещицу Питеру, села у стены. Остальным показалось, что она и говорит, и смотрит так, будто вот-вот расплачется. Эдмунд и Люси быстро нагнулись вперед, чтобы посмотреть, что лежит на ладони у Питера. Это была какая-то маленькая вещица, поблескивающая в свете костра. «Это же...» — проговорил Питер, но не закончил фразу, и голос его тоже как-то странно задрожал. Подержав вещицу в руке, он передал ее остальным. И теперь все увидели, что это маленькая шахматная фигурка, самый обыкновенный шахматный конь. Если не считать того, что был он очень тяжелый, из чистого золота, а в глаза коня были вделаны два крохотных рубина. Были, потому что один давно выпал. «Ну, конечно же», — сказала Люси, «он в точности такой же, как в тех шахматах, которыми мы играли, когда были королями и королевами в Каир-Паравелле». «Не реви, Сью», — попросил Питер. «Не могу остановиться», — отвечала, всхлипывая Сьюзен. Это так живо напомнило время. О, какое же чудесное было время. Как сейчас вижу, я сижу и играю в шахматы с фавном или с добрым великаном, а в море поет морской народ, и в руке у меня чудесный золотой конь. Совсем... «Ну вот», — сказал Питер совсем уже другим тоном, — «сейчас нам всем пришла пора пораскинуть мозгами». «Насчет чего?» — спросил Эдмунд. «Неужели никто из вас до сих пор не догадался, где мы?» «О, продолжай, пожалуйста», — воскликнула Люся. «Я давно чувствую, что тут какая-то удивительная тайна. Все это место пропитано тайной». «Не тяни, выкладывай все сразу», — попросил Эдмунд. «Мы тебя слушаем». «Мы находимся на развалинах нашего Каир-Паравелля», — торжественно произнес Питер. «Ну ты уж скажешь», — присвистнул Эдмунд. «Хотел бы я знать, как ты до этого додумался. Ведь это здание разрушено много веков назад. Погляди на то большое дерево, которое выросло прямо в воротах. Погляди на камни. Любой тебе скажет, что тут никто не жил уже не одну сотню лет». «Я это вижу», — сказал Питер. «В том-то и состоит вся трудность. Но давайте на минутку отвлечемся от этой ветхости и подумаем вот о чем. Во-первых, у этого зала такие же размеры и форма, как у парадного зала в Каир-Паравелле. Представьте себе, что тут все цело, расписной потолок наверху, вместо травы цветной мозаичный пол, на стенах вместо плюща гобелены, и мы с вами окажемся в нашем пиршественном зале». Никто ему не возразил. «Во-вторых, — продолжал Питер, — колодец находится на том же самом месте, где был колодец в Каир-Паравелле, немного южнее главного зала, и у него те же самые размеры и формы». И снова ему никто не возразил. «В-третьих, Сьюзен только что нашла одну из наших старых шахматных фигурок или какую-то похожую на них, как две капли воды. В-четвертых, неужели вы забыли, как мы закладывали сад у северных ворот Каир-Паравелля? Это было в тот самый день, когда к нам прибыло посольство из Калармена. Сама Помона, предварительница лесного народа, наложила на землю сада доброе заклятие. Неужели вы забыли этого потешного старичка Белоножку, вожака кротов? Ведь ямы для саженцев копали кроты, эти славные скромные ребята». И Белоножка, опираясь на свой заступ, сказал тогда: «Поверьте моему слову, Ваше Величество, настанет день, когда вы будете очень довольны этим садом». И, ей-богу, он оказался прав. «Вспомнила, вспомнила!» — захлопала в ладоши Люси. «Но сам подумай, Питер», — возразил Эдмунд. «Те деревья должны были уже давным-давно сгнить. И если уж на то пошло, сад мы сажали не рядом с воротами. До такой глупости у нас дело не дошло». «Разумеется», — согласился Питер. «Но с тех пор прошло столько времени, что он успел разрастись до самых ворот». «И не забывай еще одно обстоятельство», — продолжал Эдмунд. «Каир Паравель стоял не на острове?» «Я и сам очень удивлен. Но тогда он стоял на длинном выступе. Это называется полуостровом. И чтобы стать настоящим островом, требовалось совсем немного. За такое время он вполне мог превратиться в остров. Например, кто-то выкопал канал, чтобы отгородить замок от материка». «Минуточку», — воскликнул Эдмунд. «Вот ты только что сказал «за такое время». Но ведь после того, как мы вернулись из Нарнии, прошел всего лишь год. И ты думаешь, что за этот срок наш замок успел разрушиться, маленькие деревца, посаженные при нас, разрослись в огромный старый сад, да вдобавок на острове и по берегу вырос дремучий лес, какого тогда совсем не было. И бог знает, что еще происходило, но это же невозможно». «Послушайте», — вмешалась Люси, — «ведь легко проверить, если это действительно Каир Паравель, то как раз в стене, спиной к которой мы сидим, должна быть дверь, а за ней лестница, которая ведет вниз в комнату, где была наша главная сокровищница». «Думаю, что сейчас там нет ни двери, ни сокровищницы», — сказал Питер и встал. Стена позади них была покрыта сплошным ковром плюща. «Но это-то можно выяснить очень быстро», — возразил Эдмунд. Он взял толстый сук, предусмотрительно положенные возле костра, чтобы не вставать, когда нужно будет подбросить в огонь дровишек. Подойдя к заросшей плющом стене, Эдмунд принялся ее выстукивать. Мерное тук-тук-тук сопровождало его, когда он продвигался вдоль стены, и снова тук-тук-тук, а потом вдруг стена зазвучала иначе, глухим звуком полого дерева. Бум-бум-бум! «Надо очистить стену от плюща», — сказал Питер. «Не надо, оставьте все как есть», — взмолилась Сьюзен, — «хотя бы до утра. Ведь мы собираемся провести здесь ночь, и я не хочу, чтобы ночью у меня за спиной зияла черная дыра, из которой может выйти кто угодно. Да вдобавок оттуда будет тянуть сквозняком и сыростью. Ведь скоро совсем стемнеет». «Сьюзен, как ты можешь?» — воскликнула Люси, укоризненно глядя на сестру. Мальчики тоже были слишком возбуждены, чтобы прислушаться к советам Сьюзен. Они начали обрывать плющ, помогая себе перочинным ножом. Вскоре вся площадка, где они только что сидели, была завалена побегами плюща. Наконец показалась дверь. «Разумеется, заперта», — сказал Питер. «Дерево, должно быть, все сгнило», — возразил Эдмунд. «Нам надо просто ее дергать и толкать, и она моментально рассыплется. К тому же мы получим на ночь великолепное топливо для костра. Начали». Но с дверью пришлось повозиться дольше, чем предполагали мальчики. К тому времени, как они с ней справились, в огромном зале стало сумеречно, а в небе зажглось несколько ранних звездочек. Не только Сьюзен почувствовала легкий озноб, когда Питер и Эдмунд, обойдя груду из крошенного дерева, истерев пыль с лица и рук, заглянули в темное отверстие, которое они проделали. Из отверстия тянуло холодом. «Нам понадобятся факелы», — сказал Питер. «О, ну зачем все это? К тому же на ночь глядя», — начала просить Сьюзен. «Ведь говорит же Эдмунд». «Ну теперь бы я этого уже не сказал», — прервал ее Эдмунд. «Я пока ничего не понимаю, но попозже мы во всем разберемся. А теперь надо поглядеть, что там есть. Пошли, Питер». «Надо идти», — согласился Питер. «Не вешай нос, Сьюзен. Глупо строить из себя маменькину дочку, если мы снова в Нарнии. Нам ведь ни за что не уснуть, если рядом с нами будет эта дыра. Мы всю ночь будем ломать голову, что может там быть». Они выбрали несколько длинных палок, зажгли их с одного конца и попытались спускаться с ними, как с факелами. Но из этого ничего не получилось. Если их держали зажженным концом вверх, факелы гасли. Когда же их наклоняли, длинные языки пламени хватали за руки, а дым ел глаза. Тогда они решили обойтись без факелов и воспользоваться карманным фонариком Эдмунда, который ему подарили всего неделю назад на день рождения, и батарейка была почти новая. Эдмунд шел в первом, освещая путь, за ним Люси, потом Сьюзен, а Питер прикрывал тыл. «Я стою на верхней ступени лестницы», — сообщил вскоре Эдмунд. «Считай ступеньки», — приказал Питер. «Первая, вторая, третья», — говорил Эдмунд, осторожно спускаясь вниз, пока не досчитал до 16. «А тут уже пол», — крикнул он наверх. «Значит, это действительно Каир Паравель», — обрадовалась Люси. «У нас их было 16». Они молча и осторожно пошли вниз, а Эдмунд освещал им снизу ступеньки. Когда, наконец, все они собрались у подножья лестницы, Эдмунд медленно повел вокруг лучом фонарика. «Ах!» — в один голос выдохнули дети. И было отчего. Теперь у них не осталось никаких сомнений в том, что они находятся в древней сокровищнице замка Каир-Паравель. Это было длинное узкое помещение, посреди которого шло что-то вроде тропы, как это бывает в теплицах. Вдоль стен, разделенные правильными интервалами, стояли роскошные рыцарские доспехи, похожие на воинов, охраняющих сокровища. Между доспехами, тоже по обе стороны прохода, тянулись полки, а на них драгоценные вещи, ожерелья, браслеты, кольца, золотые кубки и блюда, огромные слоновьи бивни, броши, диадемы и золотые цепи. Груды неоправленных самоцветов лежали на полках так, будто это были куски мрамора или просто картошка, а не алмазы, рубины, карбункулы, изумруды, топазы, аметисты. Под полками стояли огромные сундуки, окованные железными полосами и запертые на тяжелые навесные замки. Здесь было холодно, как в леднике, и так тихо, что дети слышали собственное дыхание. Сокровище покрывал толстый слой пыли. И если бы дети уже не поняли, где находятся, и не помнили большую часть этих вещей, то вряд ли догадались бы, что перед ними драгоценности. Во всем, что их окружало, было нечто очень печальное и внушающее невольную робость. Может быть, потому что место это оставалось забытым много веков. Поддавшись настроению, они несколько минут молчали. Потом медленно пошли вдоль полок. Снимали вещи, разглядывали, узнавали, как будто встречались со старыми друзьями. Время от времени слышалось удивленное. «О, вы только посмотрите, золотые обручи, которые были на нас в день коронации, совсем новехенькие. Смотрите, это же моя брошка. Мы-то все думали, что она потерялась. Послушай, не те ли это доспехи, в которых ты сражался на великом турнире на Уединенных островах? Помните, как гном это для меня сделал? А помнишь, как мы в последний раз пили из этого рога? Ты помнишь? Помнишь?» Неожиданно Эдмунд запротестовал. «Послушайте, так у нас скоро сядет батарейка, а кто знает, сколько раз нам еще понадобится фонарик. Может, возьмем то, что нам нужно, и уйдем? Прежде всего, надо взять с собой наши подарки», — сказал Питер. Все поняли, что он имеет в виду. Когда-то, давным-давно, по нырнянскому времени, конечно, Дед Мороз вручил ему, Сьюзен и Люси подарки, которые они ценили больше всего королевства. Лишь Эдмунд тогда остался без подарка, потому что был в другом месте. Но это случилось по его вине, о чем вы, возможно, уже слышали в нашей другой сказке. Дети согласились с Питером и прошли к дальней стене сокровищницы. Там они сразу же увидели свои подарки, висящие на стене. Самый маленький принадлежал Люси – бутылочка. Но сделана была эта бутылочка не из стекла, а из цельного алмаза. И в ней оставалась еще половина волшебного эликсира, которым можно было исцелить почти любую рану и любую болезнь. Люси с торжественным видом сняла со стены свой подарок и повесила на ремешке через плечо. И почувствовала себя, как в прежние времена, когда эта бутылочка частенько была при ней. Сьюзен тоже нашла свой подарок — лук со стрелами. Они отлично сохранились. Слоновая кость, которой был инкрустирован колчан, не пожелтела, и он был полон хорошо оперенных стрел. Но Дед Мороз подарил ей тогда и волшебный рог, а его здесь не оказалось. «Ах, Сьюзен!» — воскликнула Люси. «Где же твой рожок?» «Ах, какая досада!» — отвечала Сьюзен, подумав с минуту. «Теперь я вспомнила. Я взяла его на охоту в последний день, в тот самый день, когда мы поехали на охоту за белым оленем. Должно быть, он потерялся, когда мы выбирались в другое место. Я хочу сказать, в Англию». Эдмунд присвистнул. Эта утрата для них была действительно очень досадной, потому что рог был не простой, а волшебный. Стоило протрубить в него в минуту опасности, и где бы они ни были, всегда приходила помощь. «В нашем сегодняшнем положении, — сетовал Эдмунд, — именно этот рог мог понадобиться нам в любую минуту». «Не расстраивайся, — сказала Сьюзен, — зато со мною снова мой лук». «А не слела ли тетива, Сью? — спросил Питер. «Возможно, в воздухе сокровищницы таилось какое-то волшебство, а может быть, по иной причине, но лук был в полном порядке и годился в дело. В стрельбе из лука и плавании Сьюзен не знала себе равных. Она мгновенно согнула лук, а потом тихонько опробовала тетиву. Та зазвенела негромко и коротко, будто чирикнула, но от этого звука, как им показалось, завибрировал весь воздух в древней сокровищнице. И этот тихий звон окончательно перенес детей в былые дни, и в их памяти ожили битвы, охоты, пиры и турниры». Сьюзен опустила лук и повесила на плечо колчан. Затем взял свой подарок Питер – щит с большим красным львом и королевский меч. Он дунул на них, потом слегка ударил об пол, чтобы стряхнуть пыль, приладил щит к руке, а меч прикрепил к поясу. Сначала он опасался, что меч заржавел и застрянет в ножнах. Но опасения были напрасны. Легким движением он выхватил меч из ножен и поднял вверх. Клинок засверкал в свете фонарика. «Это мой меч Риндон», — сказал он, — «тот самый, которым я убил волка». В голосе его зазвучали новые, или скорее былые нотки, и все сразу почувствовали, что он снова становится верховным королем Питером. Вспомнив, что надо поберечь батарейку, они поднялись вверх, разожгли хороший костер и улеглись спать. А чтобы было теплее, тесно прижались друг к другу. Земля была очень жесткой, и спать было неудобно. Но все-таки вскоре они крепко уснули.